Глава 11. Окраина Александрийска. Все смешалось в этот час в столице Кассии. Николай и Мария Полвины, въехав в город, были удивлены и встревожены необычайной многолюдностью, царящей на улицах Александрийска в столь позднее время. «Коля, что тут происходит?» Мария с тревогой осматривалась, пока муж притормозил машину на перекрестке, пропуская толпу пешеходов. «Понятия не имею. Коммуникатор не работает. Знаешь, поехали к Вадиму. Думаю, он не обидится, даже если и спит». «Вряд ли спит. Лозин не из тех, кто пропускает ночную суматоху», — не удержалась она от грустной улыбки. «Вы с Вадимом два сапога пара. Ну, не преувеличивай, милая». Оба говорили, стараясь унять этой милой болтовней растущее, въедливое чувство тревоги. Городская квартира Лозина находилась недалеко от кольцевой дороги, и вскоре Полвин уже припарковал машину на подземной стоянке многоэтажного здания. «Предупредить бы!» Мария взглянула на экран своего коммуникатора, но там лишь моргала пиктограмма «Поиск сети». «Некогда. Пойдем». Николай заметно нервничал. «Связь не работает. Кругом это непонятная суматоха. Боюсь, что-то случилось». «Вот умеешь ты подбодрить, Коля», — мягко упрекнула его жена. Лифт остановился на 10-м этаже. В холле, куда выходили двери квартир, царил полумрак. Коснувшись сенсора домофона, Николай не удивился, услышав за дверью шаги. Ясно, что Вадим не спал. «Коля! Машенька!» Лозин явно никого не ждал. «Как же вас вызвали так быстро?» — спросил он. «И где Оля? Она разве не с вами?» «Подожди, Вадим!» Николай вскинул недоуменный взгляд. «Нас никто никуда не вызывал. Я пытался дозвониться президенту, но не смог. Есть важный, не терпящий отлагательств разговор. А Олю мы дома оставили». Заметив, как нездоровый румянец пятнами выполз на щеки Лозина, Полвин умолк. «Да что случилось? Вадим, говори!» — не выдержала Мария. «Вы действительно не в курсе?» «Да мы только с дороги!» — резко напомнил ему Полвин. Лозин как-то вдруг ссутулился, некоторое время молчал, затем глухо произнес: «На Кассию напали. Наши спутники блокированы, а на орбиту вышел крейсер «Тень Земли». «Тот самый, что бомбил Дабок?» Мария вскрикнула, прижав руки к груди. Николай побледнел. У него едва хватило мужества, чтобы выслушать ошеломляющее известие. «Они выдвинули требования?» — справившись с эмоциями, спросил Полвин. «Пока точно ничего не известно». «Ну а откуда ты узнал про крейсер?» — допытывался Николай. «Слухи поползли. Видел, сколько народа на улицах. Никаких официальных заявлений не было. Коммуникаторы отключились. Но говорят, что адмирал Надыров потребовал капитуляции Кассия, в обмен предлагая гражданство земного альянса и защиту планеты от вторжений». «Бред полный!» — в сердцах воскликнул Николай. «От кого они нас собираются защищать? От самих себя?» «Уж извини, говорю, как слышал. А большего мне не докладывали». Мария отошла к окну, некоторое время смотрела на улицу, потом не выдержала, закрыла лицо ладонями, беззвучно заплакала. Ее плечи вздрагивали. Полвин понимал, только глобальный сбой связи спас его от срочного вызова в столицу. Но вот он тут, и что же делать? Самому явиться в штаб? Корабль Рокотова, упавший в их владениях, в первую очередь привлечет внимание захватчиков, а Оля одна. Долг офицера — находиться сейчас при штабе. Долг отца и мужа — защитить семью. «Вадим, а как же твои?» «Собираюсь ехать. Вот только не знаю, проскочу ли». Думаешь, будет высадка их десанта? Коля, никто понятия не имеет. Ракетами по нам ударят или оккупируют, не знаю. Но лучше ракетами», — внезапно добавил он. «Да ты в своем уме?» — вскинул голову Николай. «За меня не волнуйся. Лучше хронику из Ахума вспомни. На земле один город, как наш материк. Нахлынут сюда. Что делать будем? Бежать некуда. Сопротивляться никак. Много ли у нас просил рокотов? Корабль отремонтировать, чтобы он дальше сражаться мог. А мы? Дали ему хоть малость?» Запоздалый стыд ожег Николая. Думалось ведь как лучше. Но на чужой беде счастья не построишь. Не нами сказано, зато в точку. Полвин знал, в городской квартире Лозина есть защищенное проводное соединение, ведь он входил в колониальный совет. «Правительственная линия работает?» «Да, пользуйся». «Я пробовал, никто не ответил». Вадим отошел к окну, стал что-то тихо говорить Марии, а Николай набрал номер, долго слушал гудки, затем трубку все же взяли. «Полвин, с кем говорю?» «Николай Андреевич, ты?» «Да, я». «Ханс, что случилось?» «Мне сказали, все кончено», — произнес президент Кассии. «На орбите крейсер земного альянса. Они угрожают бомбардировкой. Я принял решение о капитуляции, которую милосердно называют миром». Николай потрясенно молчал. Ханс Шнитке еще что-то говорил, а рука Полвина, с зажатой в пальцах дугой коммуникатора, медленно опустилась. Мария и Вадим напряженно смотрели на него, ожидая новостей. «Мы капитулировали», — произнес Полвин. «В ближайшие часы Кассия будет оккупирована». Бег по ночному лесу выжигал силы. Ни один выстрел не зацепил Сергея, но лучше бы догнала шальная пуля. Поначалу он просто обезумел от страха. Долго бежал, не разбирая дороги, продирался через кусты, потом оступился во тьме, скатился по склону оврага, оттуда вылез, прихрамывая, тяжело дыша, уже не понимая, где находится. Лес теперь казался чужим, враждебным. Луна спряталась за облаками, но небо подсвечивали непонятные зарницы, а издалека доносился приглушенный грохот. Пошатываясь от усталости, он вышел на небольшую прогалину и внезапно понял, что узнает это место. По иронии судьбы, ноги привели его к усадьбе Лисецких. «Что же мне теперь делать?» Подавленный, едва живой от усталости и пережитого шока, он в нерешительности остановился. Учуяв его, во дворе завыла собака. Зажегся свет в окне. Скрипнула дверь. «Кто там?» — раздался зычный голос Лисецкого. Несмотря на преклонный возраст, Кирилл Александрович с незваными гостями обходился круто. Не с людьми, конечно. С недавних пор в окрестных лесах расплодились карны, хищники, по неосторожности завезенные с соседнего материка. Зная об этом, Сергей хрипло крикнул: «Свои!» Прихрамывая, он вышел на свет. Моментально стих хриплый, надорванный лай, но беспородный пес, которого Лисецкий держал во дворе, как будто не признал Сергея, глухо зарычал, скались в его сторону. «Сережа, что случилось?» Лисецкий поспешил навстречу. «Где Оля? У меня Николай на проводной связи. Он просто с ума сходит». Прерывисто дыша, Сергей с трудом выдавил: «Я с вечера не видел ее. На дороге возле Ахума на меня напали какие-то люди. В меня стреляли. Едва вырвался от них. Иди сюда». Лисецкий впустил его в дом, запер дверь, провел в гостиную. Там светился экран старого переносного компьютера с подключенным кабелем связи. Раньше, пока не настала эпоха новых технологий, такие устройства широко использовались. Кирилл взял коммуникатор, от которого тянулся провод. «Коля, это Сергей пришел. На него кто-то напал». «Нет, он не знает». «Что?» «Сейчас дам». Лисецкий обернулся, протянул трубку Сергею. «Тебя Полвин спрашивает». «Хочешь, не хочешь, а пришлось ответить». «Да, Николай Андреевич». «Сережа, где Ольга?» — раздался далекий, встревоженный голос. «Я не знаю». Сергей сглотнул, покосившись на Лисецкого, но тот отошел к окну, напряженно вглядывался во мрак. «Должно быть дома», — понизив голос, выдавил он. «Вы же видели, когда я ушел?» «Да-да, я видел. Но Кирилл говорит, что слышал грохот с той стороны. А почему ты вдруг оказался у него?» Сергей изменился в лице. Ладонь, сжимавшая трубку, мгновенно вспотела. «Я не могу сказать ему всего. Не могу». «На меня напали по дороге домой», — собравшись с духом, ответил он, решив отделаться полуправдой. Голос предательски дрогнул, но интонации сгладили помехи на линии. Древний тип связи оставлял желать лучшего. «Там были боевые машины и чужаки», — снова сглотнув, добавил он. «В меня стреляли. Едва вырвался. Я сам ничего не понимаю». «На Кассию напали», — сообщил ему Полвин ошеломляющую новость. «Ты, видно, столкнулся с одним из отрядов механизированного десанта. Но сейчас заключен мир, слышишь? Их адмирал заверил, что никому не будет причинено вреда». Николай Андреевич говорил очень быстро, и Воронин едва разбирал слова. «Сережа, мы едем домой, но нам понадобится час, чтобы добраться. Прошу тебя, возьми машину у Кирилла и езжай к Ольге. Найди ее, успокой. Если появятся чужаки, то не бойтесь. Они не смеют никого трогать. Их адмирал принял капитуляцию планеты и гарантировал мир». При этих словах Полвина плечи Сергея расправились. Если минуту назад он дрожал от пережитого ужаса и усталости, то сейчас мгновенно увидел возможность, как ему выпутаться из скользкой ситуации. «На Лисецкого никто не напал», — лихорадочно соображал он. «Раз с захватчиками заключен мир, то я могу безбоязненно вернуться. Никто никогда не узнает, что на самом деле произошло подле Ахума. Тот отряд наверняка уже далеко отсюда. Он же, в глазах Ольги, навсегда останется единственным мужчиной, кто бросился ее спасать, невзирая на опасность». «Сережа, ты меня слышишь?» — вторгся в мысли голос Полвина. «Да, Николай Андреевич, не волнуйтесь. Конечно, я поеду». «Да, прямо сейчас». Он обернулся. «Кирилл Александрович, вас». Лисецкий взял трубку. «Да, Коля, не волнуйся. Да, дам. Все, до встречи». Отключив связь, Лисецкий взял со стола ключи и протянул их Сергею. «Возьми мою машину. Ты смелый парень», — с уважением произнес он, окинув взглядом разорванный и местами заляпанный, ссохшийся грязью мундир. «Я сейчас отправлю дочерей к их тетке и приеду следом за тобой. Справишься?» Сергей кивнул. Он уже не отводил взгляда. «Есть такой тип людей, которые умеют быстро забывать неприятные моменты своей жизни, подменяя их на другие события. Со временем они действительно начинают верить в собственную ложь». «Постой!» — уже на пороге окликнул его Лисецкий. Воронин обернулся, внутренне холодея. «Вот, возьми!» — тот развернул промасленную тряпицу, и Сергей увидел автоматический пистолет системы Ганса Гервита. «Зачем, дядя Кирилл?» «На всякий случай. Перемирие — это в столице, а у нас леса вокруг, мало ли какая пакость. Держи». Сергей взял оружие, почувствовав его тяжесть. «Прежде сними с предохранителя, когда стрелять, вслед ему крикнул Кирилл Александрович. Сергей уже садился в машину и потому не видел, как старик, которого он продал захватчикам, обрек на пытки и смерть, перекрестил его вслед. Усадьба Полвиных. Издалека дом выглядел темным, мрачным, безжизненным. Со стороны леса тянуло запахом гари. Машину неожиданно подбросило на ухабах, и Сергей притормозил, заметив в свете фар огромные следы кибермеханизмов, продавившие дорожное покрытие. Они проходили тут. Вороватым, быстрым движением он погасил фары. Тьма мгновенно облепила со всех сторон. Казалось, даже запах гари стал резче. Сергей потянулся к пассажирскому сиденью. Вспотевшая ладонь наткнулась на холодную рукоять пистолета, но вес оружия не прибавил уверенности в себе. Машина, едва шелестя двигателем, подъехала к поваленному заборчику, и тут Воронина окатила ознобом. Три боевых сервомеханизма затаились во дворе. Их ступоходы были сложены, рубки возвышались над крышей дома. На крыльце сидел обгоревший, едва узнаваемый Стип. В неярком свете переносной лампы он возился с обрубком руки, восстанавливая поврежденные тяги приводов. Внезапно раздался гулкий звук. В броне одной из машин открылся отсек. Внутри, словно гроздь механических насекомых, таились сервы. Получив дистанционную команду, они расправили манипуляторы, ловко выбрались наружу и устремились к поврежденному фалангеру. Вниз соскользнула транспортная платформа. Зрачки Сергея расширились, когда он увидел незнакомого парня и Ольгу. «Выходит, пилоты застрелили друг друга?» — тихо спросила она. «Оба целились в Беркута, а он уклонился», — ответил незнакомец. «Никогда не думал, что серф-машина способна на такое экстремальное маневрирование». Платформа, тихо гудя, остановилась в нескольких сантиметрах от земли. «А технические сервы справятся с ремонтом фалангера?» «Вскоре узнаем. На первый взгляд, основные системы не повреждены. Броню можно заменить». «Да, но кто станет им управлять?» «Если потребуется, я включу одиночку. Это комплекс боевых автопилотов». Воронин сидел в темноте, как вор. «Надо выйти, выяснить, что здесь происходит». Но предательская дрожь вновь охватила мышцы. В ситуацию внезапно вмешался Стип. Он вскинул голову и отчетливо произнес: «Сергей, ты не мог бы припарковать машину чуть дальше? Она будет мешать». Электричества в доме не было. Ольга зажгла свечу, и трепетное пламя мягко осветило ее лицо. Рощин стоял у окна. Воронин сидел за столом, который Стип притащил из кухни. «Почему он здесь, с тобой?» «Сережа, он спас мне жизнь». Ей хотелось спросить: «А где был ты и откуда вывернулся так вовремя?» Но она сдержалась. «Оля, он захватчик, чужак!» Яростный шепот Сергея полнился негодованием. «Захватчик, говоришь?» Рощин обернулся. Воронин вскочил, опрокинув стул. В колеблющемся свете свечи тускло блеснула сталь пистолета. «А ты заткнись пока! Стой, где стоишь!» «Иначе что?» — усмехнулся Андрей. Кровь прилила к щекам Сергея. Он ехал сюда, строя планы, и вдруг, еще толком не разобравшись, что же случилось, вновь оказался на грани разоблачения. Ведь этот землянин наверняка был подле Ахума. Неожиданный выстрел вспорол тьму короткой оглушительной вспышкой. Ольга не успела даже вскрикнуть. Все произошло слишком быстро. Пуля ударила в переплет оконной рамы, визгливо ушла в рикошет, а в следующий миг Рощин выбил оружие из рук Сергея, подобрал пистолет, поставил его на предохранитель и вдруг сухо, без злобы произнес: «Я был захватчиком, но если говорить честно, у меня нет родины, и я не думаю, что поступил правильно, встав на сторону таких, как ты». «Ты нарушил мирное соглашение!» — сипло выкрикнул Сергей. «Мне плевать, кто ты и откуда. Об этом бой узнают. Нас всех убьют. Ты хоть понимаешь, сколько человек приговорил своим идиотским поступком?» Ольге показалось, что на нее вдруг вылили ведро ледяной воды. «Что? Что ты сказал?» — вскрикнула она, обернувшись к Сергею. Глаза Воронина испуганно забегали. Он понял, что сморозил глупость. «Какой еще мир?» — резко и требовательно переспросила Ольга, краем глаза заметив, как горько, иронично искривились губы Рощина. «Твой отец позвонил в усадьбу Лисецких с полчаса назад», — выпалил Сергей, избегая смотреть на нее. «Он сказал, что Кассия капитулировала. На орбитах крейсер земного альянса, тот самый, что уничтожил Дабок». Губы Ольги мелко дрожали от обиды, горечи, жестокого разочарования. Мысли путались, слова Сергея жгли изнутри. «Значит, Андрей поступил опрометчиво, спасая меня? А отец не сказал, смерть его дочери тоже входила в условия капитуляции? А Стип? А кто еще, а? Игоря Рокотова они тоже решили выдать?» Сергей невольно отступил на шаг. «Оля, ты неправильно меня поняла». Она резко обернулась. «Да все я прекрасно поняла». Ее голос сорвался. «Я видела Дабок. Я была в рубке Беркута, подключалась к нему напрямую. Вы сдались, посмотрев кусочек видео. А они...» Ее горло перехватило спазмом. «Там дети умирают в бункерах, а такие, как Рокотов, уже полгода сдерживают флот Надырова, чтобы мы здесь жили, и вы будете жить», — добавила она срывающимся голосом. «Сдадите его, и будете жить дальше». «Оля», — Сергей хотел возразить, но осекся, перехватив полный горечи и презрения взгляд. «Не надо ссориться». Негромкая фраза Рощина заставила обоих обернуться. «А ты чего раскомандовался?» — тяжело дыша спросил Сергей. «Сильный, да? Схватил пистолет и думаешь, все?» «Пожалуй, я пойду, а вы тут разбирайтесь между собой». Андрею было крайне неприятно принимать участие в смахивающей на семейный разлад сцене. Он чувствовал себя совершенно чужим в темном, полуразрушенном доме, на этой планете, наконец. Да, он поддался порыву, встав на защиту девушки, и не жалел о сделанном. Он все равно не смог бы равнодушно убивать, следуя приказам Сейча. Но как объяснить это им, своим ровесникам? Ведь они не видели в жизни ровным счетом ничего, кроме заботы родителей. «Не уходи, прошу». Ольга с трудом взяла себя в руки. «Хотя бы скажи, к чему нам готовиться?» «Земля перенаселена», — пожал плечами Рощин. «Сюда хлынет поток эмигрантов. Планета, терраформированная под земной эталон, настоящее сокровище». «То есть наши земли отнимут?» «Без сомнения». «И ты так спокойно говоришь об этом?» — возмутился Воронин. «Я не рвался сюда, поверь», — ответил Рощин. «И словом «захватчик» всех нас не обобщишь, как бы тебе ни хотелось. Прежде чем плевать в спину, постарайся понять. Войну на самом деле развязали несколько человек, а в движение пришли миллионы, и у каждого своя правда». «О какой еще правде ты говоришь?» — не унимался Сергей. «Тебе не понять. Ты просто не знаешь, что такое плотность населения в сотню человек на квадратный метр площади основания мегагорода или тюремное заключение по факту появления на свет». «А разве такое возможно?» — Ольга вскинула взгляд. Я попал в армию из тюрьмы на Ио. Есть такой спутник Юпитера. Туда меня доставили 5-летним малышом. Моя мать, оказывается, не имела права иметь детей. Но это чудовищно. Андрей невесело усмехнулся. Да, чудовищно. И уничтожать планеты тоже чудовищно и неправильно. На минуту наступила тишина. Воронин испытывал страх и ненависть. Рощин — растерянность, горечь и непомерную усталость. Он понимал лишь одно. Такие, как он, белые вороны, не выживают в стае. Либо он станет, как все, либо погибнет. Нейтральная полоса оказалась коварным пространством. Мысли Ольги были окрашены в иные оттенки. Она понимала, прошлая жизнь уже никогда не вернется. Но если сидеть, сложа руки, в темной разгромленной комнате и стенать над поломанной судьбой, то завтра тоже не наступит. Ей пришлось нелегко. Мысли и чувства с трудом обретали форму слов. «Я действительно видела Дабок, так, словно побывала там», — тихо произнесла она. «Это страшно. Страшно настолько, что не передать». Но мы можем сделать хотя бы малость, спасти кого-то из них, попытаться отыскать другие населенные планеты, прежде чем их захватят поодиночке, как Кассию. Война, пропущенная сквозь призму женской души, выглядит иначе, принимает чуть более мягкий оттенок, в котором нет цвета окончательной безысходности. «Как?» — спросил Сергей. Рощин тоже был настроен скептически. Он трезво смотрел на ситуацию и не видел выхода. Потеря связи со штурмовым носителем наверняка вызвала тревогу на борту крейсера. А значит, вскоре сюда перебросят одну из механизированных групп, которая уже выполнила поставленную задачу. «Боюсь, у нас нет способа кому-то помочь. Все завершится в ближайшие часы. Судьбу нашего взвода попытаются выяснить. Я без боя не сдамся, а вот вам лучше уходить». «Есть другой выход», — неожиданно сказала Ольга. Рощин недоверчиво посмотрел на нее. «Какой?» «Не говори! Не смей!» — Сергей привстал. «Остынь», — осадила его Ольга и добавила. «После посадки колониального транспорта его основной модуль, снабженный гиперприводом, был законсервирован и спрятан. Мой отец знает место его стоянки». «Ты сошла с ума! Николай Андреевич ни за что не согласится!» «Вот у него и спросим», — ответила Ольга, заметив, что за деревьями промелькнул и исчез свет фар. «Это твои родители?» — спросил Рощин. «Да, нужно встретить их, а то перепугаются. Сергей, ты идешь?» Глаза Воронина зло блеснули в темноте. Его сердце сжигало ненависть, ревность и страх. «Нет», — буркнул он, — «я побуду тут». «Ну, как знаешь. Андрей, пойдем». На улице уже взвизгнули тормоза. Они вышли, а Воронин, пользуясь моментом суматохи, пересек гостиную, попал на кухню, выскочил через заднюю дверь и, часто оглядываясь, побежал к ближайшему перелеску. Его выбор был сделан. Кто, по вашему мнению, творит историю? Чем отличаются люди, о которых после напишут в учебниках, от нас самих? Ничем. Никто из нас заранее не готов к внезапным испытаниям. Но приходит день, час, и мир вокруг необратимо меняется, показывая, кто есть кто. Николай Андреевич Полвин выскочил из машины, потрясенно глядя на зловещие силуэты боевых кибермеханизмов, изуродованный дом, неузнаваемый двор, раздавленный в лепешку флай дочери. «Оленька!» — раздался отчаянный, полный безысходного горя вскрик матери. Полвин пошатнулся. Казалось, в жизни поставлена точка. Так не могло, не должно было случиться. доченька. Мир, заключенный президентом Кассии, пластался руинами, скалился черными провалами выбитых окон. В груди Николая возникла острая, режущая боль. Он пошатнулся. Реальность стремительно выцветала, теряя четкость. «Папа! Папочка!» Он уже не видел, как дочь и какой-то незнакомый парень выскочили из дома. Ноги подкосились, и он мешковато осел на изуродованную, продавленную брусчатку. Сердце Полвина остановилось. Рощин мгновенно сообразил, в чем дело. Не говоря ни слова, он выхватил из кармашка своей экипировки тонкий цилиндрик полевой аптечки и коротким ударом вогнал иглу в грудь Николаю, прямо сквозь одежду. Раздалось несколько щелчков. На крохотном дисплее анализатора зажглись красные огоньки. Затем один из индикаторов затрепетал, изменив цвет. «Стип, помоги! Надо внести его в дом!» Сознание возвращалось медленно, неохотно. Голос Кирилла Лисецкого прорвался издалека. «Наши семьи станут заложниками!» «Погоди, Кирилл, не нагнетай!» Это был Лозин. «Значит, вскоре здесь появятся другие механизированные части?» «Да», — третий голос был незнаком. «И как только станет известно про Беркута, командование уже не остановится ни перед чем. Ради захвата Рокотова и его машины Надыров пойдет на все. Поэтому корабль надо подорвать. Лучше всего перегрузкой реактора, а вам уезжать». «Бросив вас, молодой человек, вы будете защищать Кассию, а мы прятаться?» «Я не защищаю Кассию», — устало ответил Рощин. «Простите, но надоело объяснять мотив обыкновенного поступка. Мне отдали приказ убить беззащитную девушку. Я его не выполнил. Надеюсь, это понятно?» «Вадим Петрович, прекратите!» — негодующе воскликнула Ольга. «Вы начинаете вести себя в точности, как Воронин». «Кстати», — подал голос Лисецкий, — «где наш юный герой? Почему он не с нами?» «Не знаю. Сергей появился где-то с полчаса назад, накинулся на Андрея, пытался его застрелить, а потом, когда вы подъехали, почему-то сбежал. Странно. Не похоже на Сережу. Он же...» «Я думаю, он боялся встречи с кем-то из соседей», — сказал Рощин. «Почему?» — недоуменно спросил Лозин. «Когда подле Ахума его схватил лейтенант Сеич, парень здорово перетрусил». «А о чем шла речь?» «Сеичу нужен был пульт, отпирающий бункер. Лейтенант бы не остановился ни перед чем. Командование приказало любой ценой выяснить назначение и техническое наполнение хранилища». «И что сказал Сергей?» «Он назвал какую-то фамилию. Лисецкий или Ленецкий, что-то в этом роде. Еще он указал координаты дома, где, по его мнению, находится пульт». «Выходит, молодой человек, вы спасли не только Олю», — потрясенно выдавил Кирилл. «Дело в том, что речь шла обо мне. Я не знал. Извините». Лисецкий лишь покачал головой. Его лицо было бледным, а щеки пылали. Мария, которую тоже ошеломило известие о предательстве Воронина, тем не менее нашла в себе силы вернуть разговор в прежнее русло. «Мы говорили про Игоря Рокотова», — дрогнувшим голосом напомнила она. «Его осудят? Посадят в тюрьму за то, что он защищал свою планету?» «Нет», — ответил Рощин. «Его не осудят и не убьют. С ним поступят намного хуже. И Рокотова, и Беркута просто разберут на винтики. В прямом смысле этого слова. Поверьте, из Игоря выбьют всю интересующую информацию. Но а конструкция Беркута послужит прототипом для еще более совершенных и смертоносных кибермеханизмов». «Этого нельзя допустить!» — импульсивно воскликнул Лисецкий. «Нельзя, понимаете? если Беркут и Рокотов попадут в руки Надырова...» «Но и помешать невозможно», — в тон ему заметил Лозин. «Я готов рискнуть своей головой, но у нас есть семьи, не забывайте. И где мы спрячем Рокотова? Планета захвачена. Вскоре сюда нахлынут люди с Земли. Разве что бежать на соседний материк, в Сельву?» «На Кассии не останется уголков, где можно отсидеться», — ответил Рощин. «Враждебная биосфера на других материках будет попросту уничтожена. Для этого существуют приемы боевого терраформирования. Как только Надыров определит гиперсферные координаты и установит связь с Землей, планету превратят в опорный пункт для вторжения в другие колонии. Тут яблоку будет негде упасть. Из Ахумов вышвырнут все устаревшее и ненужное, превратят их в ангары для ремонта космических кораблей, серф-машин и другой техники. Нарисованная им перспектива ужасала, но выглядела правдоподобной. Веки Полвина дрогнули. Он открыл глаза, с трудом сел. Несмотря на вовремя оказанную помощь, сердце билось неровно, в груди еще ныла боль. «Коля, я нормально, все слышал». Он взглянул на дочь, жену, потом на Рощина. Его жег стыд. «Почему этот парень спас Олю, а Сергей предал тех, кто его растил?» «Давайте смотреть правде в глаза», — собрав силы, глухо произнес он. «Мы сдали Кассию еще до подписанной президентом капитуляции, когда отказались помочь Рокотову. Мне стыдно». «Пап, перестань. Еще есть возможность выручить Игоря». «Как?» «Основной модуль Кассиопеи», — напомнила Ольга. «Тебе ведь известно место его консервации. Сколько человек нужно, чтобы поднять корабль в космос?» Примечание. Все колониальные транспорты эпохи Великого Исхода имели двухкомпонентную конструкцию. Они состояли из груза пассажирской сферы, внутри которой располагались криогенные залы с людьми, ангары для техники и склады оборудования. Сразу после посадки материал отделяемой части шел на строительство первичного убежища. Второй компонент, так называемый основной модуль, являлся полноценным космическим кораблем. На его борту располагалась силовая установка, гиперпривод, кибернетические системы управления и отсеки экипажа. После разгрузки колониального транспорта его основной модуль должен был вновь подняться в космос и вернуться на Землю. Но на практике этого не происходило. Экипажи транспортов после слепых рывков не могли рассчитать обратный прыжок и предпочитали влиться в состав колонии. Конец примечания. «Трое, кто знает коды управления», — ответил Полвин, удивляясь и досадуя. Как же ему самому не пришла в голову эта мысль? И Лисецкий, и Лозин поддержат. Это и без слов понятно по их лицам. Но куда мы подадимся? «Нам не запрограммировать гиперпривод на прыжок», — подтверждая его сомнения, произнес Лозин. «Нет возможности сделать расчеты. И как прорваться к Кассиопее?» «На самом деле один гиперсферный курс у нас есть. Он записан на навигационном кристалле корабля Рокотова», — ответил Рощин. «Где сейчас Игорь? Есть вероятность, что его не схватили». «Он в больнице Александрийска», — сказал Полвин. «Об этом знают только 4 человека. Нужно забрать его оттуда. И еще, если решитесь, то действовать надо немедленно. Ваши усадьбы разорят, земли захватят. Семьи придется забрать на корабль. Если не успеем или не справимся, все погибнем. Решайте прямо сейчас». Война пришла на Кассию. Хотели они или нет, но судьбы всех в этой комнате теперь были связаны с Рокотовым и Беркутом. «У тебя есть идеи, как выиграть время и отвести погоню?» — спросил Полвин. «Да», — ответил Рощин. «Мне потребуется доступ в Ахум, полный перечень хранящихся там механизмов, коды их активации и Стип в качестве помощника. Николай вскинул взгляд, встретился взглядом с Лисецким и Лозиным. Оба утвердительно кивнули, понимая. Время споров и сомнений прошло. «Хорошо, ты получишь доступ в Ахум. Вадим, Кирилл, свяжитесь со своими. Сбор на 19-й агроферме. Это самое удаленное и безопасное место. Кто отправится за Рокотовым?» «Я», — вызвался Лозин. «Передай мне свой код к Кассиопее и поезжай немедленно, сразу, как только обсудим маршрут, потому что связи между нами не будет». Пять часов утра по местному времени Кассии. Замшелые ворота Ахума дрогнули и начали открываться. Рощин в сопровождении технических сервов ждал снаружи. Внутри хранилища работал Стип. Один за другим из глубин подземных ангаров начали выезжать почвоукладчики. Миновав ворота, каждый из них останавливался, пока технические механизмы под пристальным наблюдением Рощина крепили к ним фантом-генераторы. Вскоре 9 роботизированных комплексов, оснащенные ложными сигнатурами, скрылись под покровом леса, двигаясь разными маршрутами. Лозин в это время уже подъезжал к окраине Александрийска. Город не спал. В небесах то и дело появлялось зарево. Это на площадь перед президентским дворцом совершали посадку десантные корабли Земного Альянса. Уже брезжил рассвет, когда Сергей Воронин добрался до своего дома. Родители работали на другом материке, и его никто не встречал. От прадеда, который входил в колониальный совет, осталась древняя аппаратура связи. Ее хранили как реликвию, но сегодня он смог воочию убедиться, что старые проводные сети все еще работают. На них не воздействовали постановщики помех. Сергей судорожно выпил воды, подключил старинный переносной компьютер, взял тонкую дугу коммуникатора и запустил программу связи. Некоторое время слышались длинные гудки, затем ему все же ответили. «Слушаю. С кем я говорю?» «Капитан Багиров, Земной Альянс», — голос прозвучал с иронией. «А ты кого хотел? Своего президента?» «Мне нужно поговорить с адмиралом Тиберием Надыровым». «Рехнулся? С чего вдруг я стану беспокоить адмирала и подключать тебя к нашим сетям?» «У вас пропала связь с одним из серв-соединений, верно? И еще передайте адмиралу, что я располагаю информацией об Игоре Рокотове и его Беркуте». «Оставайся на линии», — сухо ответил капитан.